Глава 4. Тем не менее, встреча с Вениамином и Валентиной дала пищу для размышлений. Однако, как подобраться к разработке подозреваемых, я по-прежнему не знала. Да и Костя не советовали мне зацикливаться на краже денег из сейфа. По крайней мере, именно так я расценила вот это послание. 16 плюс 26 плюс 11. Мысли ваши заняты одновременно и денежными делами, и предстоящим любовным свиданием. Не смешивайте деловую и личную сторону вашей жизни. Никакого любовного свидания у меня на горизонте не было и в помине. Но кости на то и кости, чтобы не говорить все в лоб. Ведь если было бы так, зачем тогда нужен частный детектив Татьяна Иванова? Поразмыслив, в какую сторону мне метнуться, я все же выбрала смерть Герасименко. Я по-прежнему была уверена, что Герасименко, по всей видимости, украл деньги из сейфа, а потом его за это и убили. Или не за это, а просто потому, что хотели поживиться за его счет. Иными словами, найдя убийцу, я раскрою и кражу. И я снова решила нанести визит не до конца искренней вдове, в надежде изменить для себя режим секретности и получить более открытый доступ к конфиденциальной информации, касающейся прошлой жизни семьи Герасименко. О чем после завтрака я и оповестила Веронику посредством телефонной связи. Крепкая телом и духом вдова не стала возражать против очередного визита. «Хорошо, приезжайте», — ответила она и тут же нетерпеливо поинтересовалась. «Скажите, вам уже удалось что-то узнать?» «Нет, пока нет». Вынуждена была разочаровать ее я. «Но вы не расстраивайтесь, прошло не так много времени, все еще впереди». Если бы я сейчас знала, что меня ждет впереди, то, наверное, кое от чего предпочла бы отказаться. Но подобные дела и участие в них несут в себе неизбежную долю неприятных событий и ощущений. Да и для того, чтобы острее почувствовать все прелести жизни, время от времени, вероятно, надо хлебнуть горьких ощущений, хотя бы чайной ложкой. Я снова галопом устремилась к дому, где располагалась модернизированная квартира гражданки Герасименко. Хозяйка была одета не по-домашнему, видимо, на то были какие-то свои причины, и я не замедлила осведомиться об этом. «Вы куда-нибудь собираетесь?» – спросила я. «Нет, не беспокойтесь, времени у меня достаточно», – ответила Вероника, решив не объяснять причины своего выходного вида. Мы присели за накрытым клетчатой скатертью столом, и я вкратце рассказала Веронике о том, что делала накануне. «Я поговорила с некоторыми друзьями вашего мужа, но пока что ничего существенного мне узнать не удалось. И знаете, что меня больше всего настораживает в этой истории? Это телефонные звонки, о которых вы упомянули в прошлый раз. Я не стала рассказывать Веронике о неудачной попытке отыскать человека со шрамом и настороженно испуганным взглядом». «Но мне нечего вам больше рассказать», — поспешила заверить меня женщина. «Я все сказала вам в тот раз». «Меня очень заинтересовало то совпадение, о котором вы упомянули», — заметила я. «Какое совпадение?» — неподдельно удивилась Вероника. «Вы сказали, что звонки с угрозами вашему мужу были в тот же день, когда у вас на даче опрокинули бочку с водой. Может быть, это вовсе не стечение обстоятельств? И мальчишки, как вы говорите, здесь совершенно ни при чем?» Вдова сначала недоуменно посмотрела на меня, а потом задумалась, будто пыталась в уме умножить шестизначные числа. «Скажите, а на самой даче никто не побывал в ваше отсутствие?» Следом спросил я. «Нет», — покачала головой Вероника. «Во всяком случае, там был полный порядок, замки на месте, окна целы, так что больше никаких неприятностей нам тогда не доставили». «А может быть, какие-нибудь вещи были не на месте? Возможно, что-то пропало, на что вы не сразу обратили внимание?» Вероника пожала плечами. «У вас есть какие-то соображения?» «А может, там что-то искали?» — спросила я в лоб. «Что там можно найти?» — ответила вопросом на вопрос наивная вдова. «Да, похоже, разговор не клеится», — подумала я. «А может, она действительно больше ничего не знает, и мне все только кажется?» «Вполне вероятно и такое. Скажем, всему виной моя разыгравшаяся подозрительность. Что ж, попробуем начать издалека». «Скажите, Вероника, а давно у вас эта дача?» — спросила я. «Нет. В прошлом году купили. Кстати, а где она находится?» «Около Докторовки, это дальше, чем Жасминка». «Далековато, наверное», — посочувствовала я. «Что, не смогли найти поближе?» «На машине не так уж и далеко», — возразила Вероника. «Зато бывшие хозяева попросили недорого. В принципе, там уже все было готово. Дом, сарай, сад, огород. Отдавали не то чтобы за бесценок, но гораздо дешевле, чем обычно. Грех было не воспользоваться таким случаем, а мы давно собирались дачу купить». «А кто был инициатором?» Валерий, он иногда любил в земле покопаться. Вздохнула Герасименко и всхлипнула. Бывало, столько напланирует, что даже и не знает, с чего начать. Он вообще по натуре своей любил все переделывать, улучшать. Вдова достала носовой платок и утерла набежавшую слезу. «А почему же хозяева так недорого за нее запросили?» — поинтересовалась я, дождавшись, пока Вероника успокоится. Меня теперь интересовало все, что касалось прошлогоднего приобретения Герасименко. «Не знаю. Вероятно, деньги были очень нужны. Вообще-то хозяйка говорила, что ей просто не до дачи было тогда. У нее вроде как муж перед этим совсем недавно умер, а сама она большой тяги к земле как будто не испытывала. Вот и решила продать». А может, просто долго возиться с этой купли-продажи не хотела. «А что она за женщина?» «Женщина как женщина. Ничего особенного», — пожала плечами Герасименко. «Не молодая уже, лет под 50. Да мы с ней особо тесно не знакомились. Общались только по случаю приобретения этой самой дачи и не более того». «Еще одна вдова и тоже бывшая хозяйка тех самых соток. Интересное совпадение», — отметила про себя я. «А как вы с ней познакомились? Кто-нибудь подсказал? Свел?» «Нет, по газетным объявлениям нашли. Совершенно случайно. Никто нам ее не рекомендовал». «Я думаю, что мне не помешало бы с ней встретиться», — задумчиво произнесла я. «Вы не помните, где она живет?» «Ну, разумеется, у меня есть адрес», — сказала Вероника и поднялась со стула. «Вы подождите, я сейчас посмотрю». Хозяйка квартиры удалилась в другую комнату и через минуту явилась вновь. «Вот, улица Горная, дом 64. Безбородина Галина Григорьевна». «А квартира?» — уточнила я. «Квартира?» — удивлённо переспросила Герасименко. «Так это ж частный дом. Она одна в нем живет. «А вы не помните, она не говорила, как умер ее муж?» «Нет, об этом мы не беседовали», — призналась Вероника. «У нее было такое лицо, будто она чего-то побаивалась. Но это был не обычный страх в прямом смысле слова, а скорее опасение, как бы случайно не раскрылась некая личная тайна, принеся тем самым на голову вдовы новых неприятностей, пусть и не столь серьезных. Ей уже лет под 50, а мужу, я думаю, и того больше. Может быть, сам с собой отошел? Своей смертью?» — сделала предположение Вероника. Но предположения меня не волновали. Мне нужны были факты. Достоверные факты. «Простите, Вероника, а вы чем занимаетесь?» — поинтересовалась я участливо, чтобы чуть-чуть скрасить чересчур практичный тон разговора. «Я работаю в банке». «Зарабатываю на хлеб насущный, имея дело с деньгами», — продолжила Герасименко. «Не такими уж, может, и большими, но и не маленькими. Только, к сожалению, с чужими. Хотя, знаете, я могла бы и не работать». Валерий иногда даже высказывал по этому поводу некоторое недовольство. Особенно последние годы. «Только сидеть дома — это не по мне». «Ну, в этом мы с вами схожи», — усмехнулась я. «Правда, сейчас я в отпуске. Хотела у матери погостить, а потом, может, еще куда съездить. Да вот не получилось», — сказала Вероника и снова полезла за носовым платком. Потом она вдруг слегка повеселела и предложила. «А хотите чаю?» «Нет, извините, но, по правде говоря, мне уже пора. Тоже нужно зарабатывать на хлеб насущный», — объяснила ей я. Я внезапно почувствовала, что разговор со вдовой Герасименко меня раздражает. Что-то было в Веронике не то, что мешало мне хотеть установить с ней тесные дружеские отношения. Но что именно? Я и сама не могла бы на этот вопрос дать какой-либо более-менее вразумительный ответ. Я просто оставила свою визитную карточку и распрощалась. Мои поиски получили новое направление. «Нет, явно за этой дачей что-то кроется», — размышляла я. «И такое ощущение, что Вероника не прочь найти убийцу мужа, но когда разговор заходит об этом ее прошлогоднем приобретении, то будто боится ненароком проболтаться. Что еще она может так осторожно скрывать?» Ведя машину по улицам города, я хмурилась и думала, что если Вероника что-то скрывает и не хочет говорить, то, по-видимому, так и не скажет. Хотя какие-нибудь экстраординарные события и смогут ее разговорить. В таком случае, как говорится, милости просим. В конце концов, на тот случай, если вдову начнут мучить приступ откровения или она вспомнит что-то невзначай, я оставила ей свои координаты. Кто может знать, как все обернется? Женщины, как ветер, натуры переменчивые. Это я знала по себе, однако пыталась в соответствии со своей все же практичной и реалистичной натурой это корректировать. А если следовать логике, то на очереди у меня должно быть сейчас знакомство с Галиной Григорьевной Безбородиной. Только перед встречей с ней я решила заехать домой и немного перекусить. Следующий этап расследования начался с чашки кофе. В процессе его приготовления я решила внезапно погадать на кофейной гуще на предмет того, что меня ждет в ближайшем будущем. Да так увлеклась этой идеей, что совсем забыла, что кофе-то у меня растворимый. Бывают же такие казусы. Не каждый день, но случаются. Даже у частного детектива Татьяны Ивановой. Дом на запыленной тихой горной улице оказался довольно симпатичным. Просторный, добротный и крепко выстроенный. Он стоял под ветвями деревьев, обшитый досками, выкрашенными темной зеленой краской. Почти вся улица была застроена одноэтажными частными домами на много кварталов. Движение автомашин здесь почти что не наблюдалось. Зато время от времени проносились на большой скорости разрисованные рекламой трамваи, оглашая окрестности бесцеремонным грохотом. Дома стояли так близко друг от друга, что им приходилось образовывать между собой общие дворы. Я повернула ручку железной защелки и вошла в дверь в невысоком, потемневшем от времени деревянном заборе. Я поднялась на крылечко в 2-3 ступени и постучала. Было тихо, только легкий ветерок шумел листвой многочисленных деревьев. И более ничего. Никакого другого шума не наблюдалось, в том числе и за дверью. И я попробовала постучать снова. «Вам кого?» Я вздрогнула, ибо голос раздался у меня за спиной, совершенно неожиданно, не с той стороны, что я ожидала. Я тут же оглянулась. Мне и Безбородиных. Перед соседним домом стояла маленькая старушка, появившаяся вдруг совершенно неожиданно и неслышно. Скорее всего, она пришла из соседнего дома. «А Галки нет, она на базаре», — пояснила бабулька. «А мне вообще-то не она нужна, а ее муж», — схитрила я. «Кто? Василий, что ли?» Неподдельно удивилась старушка. «Так он помер давно!» «Как помер? Когда?» В свою очередь разыграла удивление я. «Да еще в позапрошлом году, в аккурат в декабре!» «Да? Жаль!» — покачала головой я. «Чего уж там жаль! Было бы чего жалеть!» Не согласилась со мной бабка. «Ворюга!» И подозрительно посмотрела на меня, словно пытаясь выискать в облике частного детектива что-то похожее на усопшего Василия. Но, видимо, упорно не находила сходства, и оттого ее взгляд становился еще подозрительнее. Я решила перехватить инициативу. «За что же вы его так, бабушка? Неужели он у вас что-нибудь украл?» «Ворюга? Он и есть ворюга!» — безапелляционно утверждала бабка. «Его вся улица знает!» Он и помер-то в тюрьме, не как все люди. Как в тюрьме? Меня ошарашил такой неожиданный сюрприз. Как его последний раз посадили, еще 5 тому назад. Я еще тогда внука в армию проводила, а Василий из тюрьмы своими ногами и не вышел. Представился, слав тебе, Господи! И за что же его? За что?» Передразнила бабулька. «Знамо дело за что? За воровство!» Разговор не отличался особой содержательностью, зато эмоций было в избытке. «А я и не знала», — искренне призналась я. «И что, он часто сидел или это в первый раз?» «Кабы в первый!» — хмыкнула старуха. «Он из тюрьмы-то, почитай, что и не вылезал. Выйдет, бывало, чуток погуляет, глядь, и опять что-то натворил. Да ему все едино было, что тут, что там, за решеткой. Таким, как он, тюрьма, она что, дом родной». «И это что же, он так часто воровал? Или еще за что-то другое попадался?» «А тебе что, этого мало?» Старуха смерила меня колючим взглядом. «Обязательно, что ли, надо, чтобы еще кого-нибудь убил? Воровать-то грех!» И старуха назидательно подняла вверх указательный палец. «Я тебе вот что скажу! Он ведь и убить запросто мог!» Вдруг понизила она голос. «Он моего Кольку один раз, знаешь, как избил ни за что, ни про что! Зверюга он!» «Формина зверюга! Садист!» «Ишь ты, какая старушенция!» — подумала я. «А вы чего хотели-то? Он вам зачем?» Наконец перешла к основному вопросу бабушка. «Да так, просили передать кое-что, да и дело у меня было к нему небольшое. Я постаралась быть по максимуму уклончивой. Ну да ладно, бабушка, пойду я». «Дело? Какое дело?» — удивилась старуха. «Починить, что ли, что-нибудь? Это правда, руки у него были золотые. Он тебе чего хочешь сделать с закрытыми глазами? Хоть швейную машинку, хоть велосипед или замок. с закрытыми глазами разберет и соберет. К нему, почитай, со всей улицы люди шли. Никому не отказывал. Недаром, конечно, но уж сделает, не хуже нового вещь будет. А сам он никогда никого не нанимал. Все своими руками. Все умел. И печь выложить, и колодец вырыть. Старуха принялась самозабвенно нахваливать того, чье доброе имя она только что, минуту назад, хаяла почем зря, смешивая с грязью. «Да, жалко, конечно, что так получилось», — вздохнула я, будто и в самом деле лишилась возможности дать Василию подколымить. «Так-то он был мужик и неплохой, если бы его на чужое добро не тянуло». Пришла, наконец, к глубокомысленному выводу соседка. «А Галина Григорьевна, значит, теперь одна?» «Почему одна? Квартирант сейчас у нее живет». «Что, сожитель, что ли?» — полюбопытствовала я. «Не знаю, врать не буду. Может, и есть промеж них чего. Только мне об этом, мило, неизвестно», — отрезала старуха. «А чего передать-то хотела? Может, я передам? Ты скажи». «Ничего, я сама как-нибудь еще раз зайду», — отказалась я от предложенной услуги. «Галка днем на базаре торгует. Ты вечером заходи, часиков после 6. «Тяжело, наверное, в ее-то годы», — посочувствовала хозяйке темно-зеленого дома я. «Да не такая уж она и старая, с 52-го года», — поправила всезнающая бабка. «А квартирант что, молодой?» Я хитро улыбнулась. «Молодой», — кивнула старуха в знак согласия. «Еще с зимы тут поселился. В аккурат в конце февраля. Так и себе вроде ничего. Спокойный, тихий. Только взгляд у него какой-то нехороший. Как посмотрит, прям так и сверлит тебя глазами. Так и сверлит, так и сверлит». «Ну ладно, бабушка, пойду я в другой раз загляну», — улыбнулась я и поспешила к выходу из двора. «Ого, заходите, я передам, что вы были», — бросила мне в спину соседка Безбородиной. А я отправилась в обратный путь по тихой запыленной улице с одиноко громыхающими время от времени трамваями. Вскоре я вырулила на обычную городскую улицу с многоэтажными домами, деревьями, стоящими на одинаково почтительном расстоянии друг от друга вдоль дороги, и большим количеством пешеходов и машин. И сразу будто оказалась в совершенно ином мире. «Вот так новости», — думала я, уверенно держа баранку и внимательно наблюдая за дорогой. «Значит, бывший владелец дачи был нечист на руку. И что нам это дает? Пока что ничего». И вдруг подумала: «А если Герасименко, скажем, купил эту самую дачу, намного дороже заплатив, чем думает Вероника? Ну, скажем, часть денег он отдал сразу, а оставшуюся сумму пообещал заплатить потом и не заплатил вовремя. И что тогда? Галина Григорьевна с помощью друзей мужа решила получить с него долг? Возможно, конечно, но что-то не очень убедительно. Надо было спросить у старухи про этого квартиранта, разузнать поподробнее, что он собой все-таки представляет. Помнится, она говорила, взгляд у него какой-то нехороший, сверлящий. Уж не гость ли это Валерия Васильевича, которого я случайно приняла за господина Рыбникова?» Приехав домой, я погрузилась в раздумья, которые, впрочем, вскоре были прерваны телефонным звонком. «Да, я слушаю», — сказала я, как обычно, в трубку. «Если не перестанешь соваться, куда не просят, тебе проломит башку. А пока поменяй шины на своей машине, они проколоты. Ты меня поняла?» — произнес спокойный, самоуверенный мужской голос. «А кто это?» — спросила я, наивно полагая, что незнакомец захочет представиться. «Не лезь в это дело, иначе очень сильно пожалеешь», — настоятельным угрожающим тоном проговорила телефонная трубка. «В какое дело? Вы кто?» «Сама знаешь, в какое!» — отрезал мужчина. И все. Трубка загудела. Связь прервалась. Немногословный собеседник, пожелавший остаться неизвестным, видимо, решил не размениваться на мелкие подробности. Да, собственно, это и не было нужно. Мне и самой хватило ума, чтобы понять, о чем идет речь. Вероятно, я наступил на хвост виновнику сего происшествия. А это, в свою очередь, означало, что направление выбрано мною правильно, раз этот гад засуетился. «Значит, все дело в даче?» А сама я успела кое-кому очень сильно не понравиться. Да плевать я хотела. «Ну, теперь-то уж я ни за что это дело не брошу. Еще чего? С какой стати?» Признавшись самой себе, что теперь надо действовать предусмотрительней, я решила нанести повторный визит к Алине Григорьевне сегодня же. Зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас же? Шины я поменяла. Они действительно были проколоты. Правда, за срочность пришлось немало заплатить. И, набравшись нахальства, я, как только время миновало 6-часовую отметку, снова отправилась на тихую зеленую прохладную, как пел когда-то Юрий Антонов. А если быть точнее, то на горную улицу, по которой, лязгая колесами, проносились одинокие трамваи, поднимая летнюю пыль. Я вошла во двор и направилась к крыльцу вдоль стены темно-зеленого домика. Дверь была распахнута. Вероятно, здесь было так принято. Я увидела внутри на тесной кухоньке темноволосую женщину, хлопотавшую по хозяйству. Она, видимо, готовилась к ужину. «Простите, вы Галина Григорьевна?» Обратилась к ней я, не решаясь переступить с крыльца за порог, пока не пригласит хозяйка. «Я?» Женщина оставила свои хлопоты и направилась в мою сторону. «Мне нужно с вами поговорить. Я могу войти?» «Входите», — позволила хозяйка, чем-то напоминавшая потомственную крестьянку и еще больше уличную торговку. Ей было за 50, и глаза ее показались мне достаточно добрыми для того, чтобы сыграть в открытую. Хозяйка смотрела, будто безмолвно говорила. «Ну что уж с вами поделаешь? Или куда от вас денешься?» «Меня зовут Татьяна. У меня к вам вот какое дело». Я слегка улыбнулась, причем постаралась, чтобы улыбка получилась с грустинкой. «Вы не могли бы мне ответить на некоторые вопросы? Понимаете, убили моего знакомого, ну, в общем, одного человека, и я расспрашиваю всех, кто с ним общался. Быть может, кто-то что-то знает. Мне нужно знать, кто это мог сделать». «Вы что, из милиции, значит?» — спросила женщина совершенно равнодушно, без малейшей неприязни. «Нет, я не из милиции», — возразила я. «Я сама по себе. Но раньше мне приходилось заниматься подобными делами». «Чего ж вам спокойно не сидится? Или вы это, как ее называют?» Женщина задумалась. «Народная мстительница? Неужели без вас не разберутся те, кому по службе положено?» «Ну, те, которые по службе, само собой, а я сама по себе. Мы друг другу, я думаю, не помешаем». «Делать, я смотрю, вам больше нечего», — осуждающе пробурчала хозяйка. «Ну, так поможете?» — с надеждой спросила я, решив не беспокоить Безбородину сообщением о том, что я частный детектив, а потом объяснять, что это такое и почему. «Чего там, спрашивайте?» — снова пробурчала Безбородина. «Чего вы хотели узнать?» Я подметила, что Безбородина даже не спросила о том, как звали убитого, будто все, кого она близко знала, были постоянно в ее поле зрения, живы и здоровы. А что касалось всех остальных людей, то они ее совершенно не интересовали. «Примерно неделю назад был убит в своей квартире новый владелец вашей бывшей дачи, Валерий Васильевич Герасименко. Насколько хорошо вы его знали?» «Да иди ты!» – вырвался у хозяйки вздох удивления. Она даже махнула на меня полотенцем, которое не выпускало из рук с начала разговора. «Надо же! И кто же это его так?» Похоже, услышанное неприятно поразило Галину Григорьевну. «Вы хорошо его знали?» — повторила вопрос я. «Да откуда? Как продала им дачу, так с тех пор мы больше и не виделись». «Понимаете, Галина Григорьевна, все дело в том, что на бывшей вашей даче без ведома владельцев находились посторонние люди. По-видимому, они что-то искали. Как вы думаете, кто бы это мог быть и что им могло понадобиться?» — спросила я Безбородину в лоб, без всяких церемоний и подвохов. «Понятия не имею». «Чего там можно искать?» – пожала плечами Безбородина. «Ума не приложу. Может, металлолом какой-то? Сейчас же не то чтобы на дачах, на кладбищах тащить не стесняются. Как увидят вокруг могилу железную ограду, так стыд и совесть по боку, лишь бы деньги получить. Вы слышали, наверное, что на кладбищах нынче делается?» «Слышала», – согласно кивнула я головой. «Только на сборщиков металлолома это не похоже. И потом тот, кто похозяйничал на даче, звонил затем Герасименко и что-то от него требовал. А это значит, что он знал хозяина, знал его телефон. Так что промысел цветных металлов отпадает. Все это неспроста, и наверняка между этими событиями есть какая-то связь». «Ну, а я-то тут при чем?» – простодушно спросила Галина Григорьевна. «Скажите, а ваш муж ничего не мог оставить на даче, что могло бы заинтересовать воров?» «Бух ты мой! Что же он мог оставить-то?» Сплеснула руками Безбородина. «Ведь если бы уж оставил, то я бы, наверное, знала. Я все, что нужно, сразу забрала, чтобы потом людей лишний раз не беспокоить». «А вдруг он все же вам не сказал?» — настаивала я. «Как это? Что ж это выходит? Мне ни слова, а с дружками своими поделился? Так, что ли?» Вероятно, Безбородиной было обидно такое даже слышать. И после некоторого молчания добавила. «Ну, а коли так, то чего меня-то спрашивать? Скажите, Галина Григорьевна, а отчего ваш муж умер?» Задала я следующий вопрос. «Сердце», — коротко ответил Безбородина. «Сердце у него прихватывать стало. Он хоть и крепкий мужик был, а не мальчик уже. Пятый десяток доживал. Тюрьма, милая, это тебе не курорт. Ему нет бы остепениться, да поумнее стать. Вот и доухарничался. Спокойно помер во сне. Вечером лег спать и не проснулся». «А за что его посадили?» «За воровство. Что, он и в самом деле что-то украл?» «Да, сам сознался. Говорил, что было. Я подумала, что разговор, наверное, на данную тему хозяйки может быть не совсем приятен. А женщина, она кажется незлобливая, открытая, так что терзать ее подобными расспросами не стоит. Да и вряд ли она в самом деле может знать все подробности. С другой стороны, в общих чертах поразузнать все же стоило. И я спросила, а сколько ему еще оставалось сидеть?» «Да вот этой весной должен был уже выйти, как бы живой остался. Совсем чуть не дождался. Хорошо, хоть перед смертью не мучился, слава богу. Тихо так помер. Никто и не заметил». «Откуда вы это знаете?» «Знакомый его рассказал. Дружили они, кровати у них рядом стояли. Нары, то есть. Поправилась Безбородина. Он, когда освободился, ко мне заехал и все мне рассказал, как было. Василий его попросил, если что случится. Он как будто заранее чувствовал. Хороший человек Сережа оказался. Другой бы, может, забыл или поленился бы. Крестик от Василия передал. Тут его специально попросил, говорит, если что, отдай жене, пусть хранит и помнит. А муж что же, у вас верующий был?» «Ну, не то чтобы очень», — неохотно призналась Галина Григорьевна. «Он сам его сделал, для себя. Он ведь у меня на все руки был, и слесарь, и токарь, и столяр, и плотник, и каменщик. Все сам мог делать. За помощью к другим редко когда обращался». «А когда он, этот друг по имени Сережа, у вас был?» «В феврале, в самом начале», — ответила Безбородина. «Да почему был? Он и сейчас у меня живет. Податься ему все равно некуда. У него, как он говорит, ни родных, ни близких». «То есть он ваш квартирант?» — уточнила я. «Почему квартирант? Он просто попросился. Можно, говорит, у вас немножко поживу, освоюсь, оклемаюсь после колоний. Ну а мне что, жалко, что ли? Человек тихий, спокойный, вежливый. А в жизни чего только не бывает. С каждым что угодно может случиться. Ведь не зря говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Я почти затаила дыхание и насторожилась. «Ну, прямо дом сюрпризов какой-то. А что, если взять прямо сейчас и спросить Галину Григорьевну из-под тишка, как бы между прочим?» — подумала я. «Скажите, пожалуйста, а вы не помните, среди бывших друзей вашего мужа есть такой высокий, светловолосый, со шрамом чуть выше глаза? У него еще родинка рядом с левым ухом, большая такая, темная». «Так это Данилка Мерзляков», — узнала описанного Галина Григорьевна. «Только какой он друг? Он же молодой совсем. Почти лет на 20 помоложе Василия был. Так, крутился тут частенько. Бывало, зайдет, дядь Вась, помоги то, подскажи это. Вася, он молодой, что очень любил. К нему часто обращались. И мальчишки, и те, кто постарше. То велосипед посмотреть, то мотоцикл. А бывало, он и сам кого к себе позовет. Я им на стол накрою. Выпьют, посидят, поговорят. Ребята к нему прям-таки тянулись». «А у квартиранта вашего на лице никаких отметин нет? К примеру, следов от порезов?» Подозрение лопалось, как мыльный пузырь. «Не замечала». «Нет, вроде». «Да Данилка это, я вам говорю, точно он!» Как будто неунималась женщина, подталкивая меня в нужном направлении, словно находилась в полной уверенности по поводу того, кто мне нужен. «Я его больше 10 лет знаю, и когда совсем пацан еще был, тоже видала». «Хорошо. А что это за Данилка? Чем он занимается? Где живет?» «Чем занимается? Не знаю. Не могу сказать. Он тоже только что освободился». «Что же это у нас за страна такая?» Прямо-таки изумилась я. «Неужели и в самом деле, как утверждают некоторые солидные мужи в средствах информации, половина населения или что-то вроде того сидит за решеткой?» Но Галина Григорьевна, по-видимому, не видела в этом ничего странного. Она спокойно продолжала отвечать на мои вопросы. «Где живет? А пес его знает. Может, у Любки у своей живет, а может, дома. Только я у него в гостях ни разу не была. так что, извините, помочь ничем не могу. А когда Данилка освободился? В середине мая. Он как раз почти сразу ко мне и пришел. И тут женщина с крестьянской внешностью и приметными манерами базарной торговки словно поперхнулась. «Слушайте, а ведь он меня про дачу расспрашивал, я вспомнила». «О чем именно?» – оживилась я. «Я уже бесповоротно уверовала в то, что Данила Мерзляков именно тот человек, которого я разыскиваю. Ведь все совпадает, и приметы, и время его появления в городе. Что ж, видно, бывший заключенный решил как следует отметить свое возвращение на Тарасовские улицы. Не пошел урок впрок. Спрашивал меня, где она? Как ее найти?» Возбужденно начала говорить Галина Григорьевна. «А я ему и говорю. Дачу, мол, уже год как продала. Говорю, тебе зачем? А он мне инструмент Василию оставлял еще тогда, до того, как он сел. Забрать хочу, нужен он мне». Василий как бы сказал ему, где этот самый инструмент оставил. Он ведь с ним вместе сидел в одном бараке. «Как? И он тоже?» Я просто и не знала, что думать. Действительно, удивляться или смеяться. Сегодня положительно был вечер неожиданностей. «И он?» Безбородина кивнула, будто страшно боялась, что я ей не поверю. «Только он всего 2 года получил. В позапрошлом году сел, а в этом вышел». «Ну и что?» «И все. Больше он не заходил». «Так значит, как его найти, вы не знаете?» «Не знаю», призналась Галина Григорьевна. «А какие-то общие знакомые у вас есть? Вот, например, Любка. Кто она такая? Откуда вы ее знаете?» «К мужу, когда ездила на свидание, так он меня и попросил. Сказал, что Данилке нужно весточку ей передать. Она тут недалеко живет, почти на нашей улице. Туда подальше, ближе к Волге». «А где это? Вы адрес помните?» Нетерпеливо спросила я. «Адрес уже не помню. Зачем он мне? Так объяснить могу». Пообещала Безбородина и как могла растолковала мне, что и где. «Она в полосатых домах живет». Я уже собиралась уходить, окрыленная новой информацией, но тут отдернулась белая занавеска, и проем двери в кухню заполнил собой атлетического сложения жгучий брюнет. И хотя лицо у него было европейское, в повадке двигаться и держаться чувствовалось что-то неуловимо азиатское. И еще он чем-то смахивал на артиста. Густые черные волосы, правильные черты лица, горделивая осанка. Вот только глаза абсолютно все портили, несколько нарушая приятное впечатление. Взгляд у него был хищный, острый. Он ощущался почти физически, будто тебя кто-то сверлит или режет пополам остро отточенной бритвой. Было в этих глазах нечто птичье, истребиное. Так хищник смотрит, когда выискивает беззащитную добычу, взлетев высоко в небо над открытым бескрайним полем. «Здравствуйте!» — громко сказал обладатель истребиных глаз, увидев меня. «Сейчас ужинать будем», — оповестила Галина Григорьевна человека с птичьим взглядом, который спокойно прошел мимо нас в другой конец дома. «Наверное, это и есть квартирант», — подумала я. «Ну, спасибо вам большое. Извините, что отняла у вас столько времени», — стала я прощаться с Безбородиной. «Оставайтесь с нами ужинать», — предложил вновь возникший перед моим взором человек со взглядом ястреба, расплываясь неожиданно в доброй, любезной улыбке. «Нет, благодарю вас. Меня, знаете ли, дома ждут», — отказалась я. «Что ж, как хотите. Хотя вы зря отказываетесь. Это я вам, как знающий человек, говорю». Однако я предпочла распроститься и с хозяйкой дома, и с ее квартирантом. «А он, как видно, человек общительный, квартирант этот», — подумала я, пересекая двор. «Такой при случае за словом в карман вряд ли полезет, да и от комплексов явно не страдает». «И все-таки интересно, кто это мог быть?» — продолжила я свои размышления уже в машине, вспомнив о проколотых шинах моей машины и телефонном звонке незнакомца. Неужели Мерзляков, который так сильно обеспокоился моим появлением во дворе дома номер 64? И как в таком случае он мог узнать, где я живу? Что-то я не заметила, чтобы за мной следили. Словом, загадок было много.